Глава вторая. И поскольку Федор заставил себя ждать, нам таки успешно удалось решить задачу по нахождению правильной пропорции количества алкоголя к уровню нашей прокачки. То бишь, мы напились. Я смутно помню эти несколько часов или дней. Мы пили, курили, пели, изредка закусывали и травили байки из наших прошлых, так сказать, жизней. Я рассказал Кевину, как мы пережили зомби-апокалипсис и были свидетелями вторжения игроков и своими глазами видели зарождение легендарного рейд-босса Ильича, которого, кстати, так никто до сих пор и не прошел. В ответ Кевин мне поведал, как он сражался с целой армией демонов, которые обиделись на него за отказ на их предложение эту армию возглавить. И делал это довольно красочно, так что порой мне начинало казаться, будто я этих демонов вижу. Потом в наш уютный трактир пыталась вломиться какая-то журналистка, которая вещала об огненных осадках и пыталась взять у нас интервью. Я, как человек скромный, скучный и ничем особо не примечательный, давать интервью наотрез отказался. После чего Кевин вежливо, но твердо выставил девушку за дверь. Я продолжил прерванный ее визитом рассказ о том, как сидел на планете-тюрьме. После чего Кевин поведал мне, как он сидел в тюрьме и познакомился там с очередным юным принцем, у которого была очередная великая миссия по освобождению своего государства от гнета очередного тирана, который он в конечном итоге благополучно завалил. А потом дверь открылась, и вошел Сумкин. «Привет, Федор», — сказал я. «12-й раз», — сказал Федор. «Да, мы в курсе», — сказал Кевин. «А где Гарри?» «Мы не успели», — сказал я. План не сработал, так что, полагаю, сейчас Гарри ходит в дорогую частную школу для мальчиков где-нибудь в Эссексе. «Фигово», — прокомментировал Архимаг. «А вы в курсе, что являетесь вестниками апокалипсиса?» «Опять?» — удивился Кевин. «Это не мы. Мы не хотели. Мы случайно. Это вообще не то, о чем ты думаешь», — сказал я. «Да вы пьяные!» — сказал Федор и посмотрел на заставленный пустыми бутылками стол. «Бухаете тут, как герои Ремарка». «Мы слегка расслабились», — объяснил я. «А местные уже город эвакуировали», — укоризненно сказал Федор. «И знаете что? Я их прекрасно понимаю. Если бы я знал, что где-нибудь по соседству до розовых слонов надираются бог кровавого возмездия и кровавый тиран, я бы тоже свалил от греха подальше, даже без всяких пророчеств. Кстати, вам не кажется, что у вас есть что-то общее? Например, слово «кровавый» в описании?» «Это навязанные обществом стереотипы», — попытался оправдаться я. «И не кровавого, а справедливого возмездия. А Кевин вообще не тиран. Просто так обстоятельства сложились». «Значит, про апокалипсис вы не в курсе?» «Ну, в целом мне известно, что означает это слово», — сказал я. «А так нет». «Хуже кровавого упыря может быть только в хлам напившийся кровавый упырь», — пробормотал Федор вроде бы себе под нос, но так, чтобы мы его непременно услышали. «Два напившихся в хлам кровавых упыря». «Оскорбление августейшей персоны и богохульство», — классифицировал я. «Карается смертью и смертью. А венец мы поднимем с трупа», — согласился Кевин. «А если не дропнется?» — спросил Федор. «Обязательно дропнется», — сказал Кевин. «У него в характеристиках прописано». «Ну, ладно, Василий», — сказал Федор. «Он, в принципе, такой, с него взятки гладкие. Но ты-то зачем поддался пагубному и тлетворному влиянию? Я ожидал, что у тебя, как у императора, должно быть больше ответственности». «Да это вообще была его инициатива», — сказал я. «И трактир тоже он купил». «Так что там за история с апокалипсисом?» — заинтересовался ответственный бог-император. «Нам обязательно в это вписываться?» «Ты уже вписался», — обнадежил его Федор. «Вы два его вестника». «А ты?» «А я третий». «И сколько их всего должно быть?» «Прямо по классике 4». «Но мы больше никого не приглашали», — резонно заметил Кевин и посмотрел на меня. «Ты приглашал кого-нибудь?» «Нет», — сказал я. «Но есть один тип, который может заявиться без приглашения. Я тебе о нем напоминал». «А, точно», — сказал Кевин. «Но пока нас только трое, никому тут ничего не грозит». «Кроме интоксикации», — заметил Федор. «Как вы вообще можете столько пить?» «Пить меньше не имеет смысла», — объяснил Кевин и разлил бренди по бокалам. «Будешь?» «Нет», — сказал Федор. «И вам не советую, хотя вам уже поздно не советовать, да?» «Истинно так», — сказал Кевин. «За здоровье ректора». Мы выпили. Ректор закатил глаза к потолку. «Вас вообще не волнует, что тут вот-вот начнется очередная фигня?» — вопросил он. «Такова уж жизнь в системе», — сказал я. «Тут вечно какая-нибудь фигня начинается. Но по сравнению с той фигней, с которой нам уже приходилось и придется иметь дело, эта фигня — настоящая фигня, особого отношения не требующая. Что мы, мало всякой фигни пережили, что ли?» «Откуда вообще известно об апокалипсисе?» — поинтересовался Кевин. «Из пророчества», — сказал Федор. «Четыре путника апокалипсиса сойдутся в этом городе, и на него прольется огненный дождь». «Прямо как она говорила», — заметил я. «То?» — спросил Кевин. «Та журналистка». «Подожди, так ты тоже ее видел? А я думал, мне мерещится». «Легендарный, бессмертный, бог-император», — простонал Федор. «Протрезвейте уже, а? Есть же средства. Хотите, я вам помогу?» «Я не хочу», — сказал Кевин. «Мне пока комфортно». «А я и так трезв», — сказал я. «Кстати, а почему вас двое? Ты зачем со своим дублем сюда заявился? Он кремниевый или из органики?» «Нет у меня никакого дубля», — отрезал Федор. «Я один, а у тебя просто двоится в залитых алкоголем глазах». «Ничего у меня не двоится», — сказал я. «Я тебя разыграл». «Ты уверен?» «Почти». «Как давно было сделано пророчество?» — осведомился Кевин. «Неделю назад где-то». «Ну, фигня же», — сказал я. «В системе нет никаких инструментов, позволяющих предсказать будущее. Это шарлатанство, еще похлеще того мало-карго-культа, которому ты посвятил свою жизнь». «Карго-культ, значит?» — уточнил Федор. «Это мне кто говорит? Нобелевский лауреат в области физики или существо с божественными обилками? Кевин, хоть ты ему скажи». «Есть многое на свете, друг мой Сумкин, что и не снилось нашим физрукам», — задумчиво сказал Кевин. «Пророчества, несомненно, существуют, в том числе и истинные, но природа их туманна. Однако я не думаю, что мы имеем дело именно с таким, даже если мы будем исходить из того, что речь в пророчестве идет действительно о нас, а не о каких-то других четырех путниках. Но я не вижу способа предугадать наше появление в этом городе». «Вот», — сказал я. «Однако это не означает, что такого способа не существует вовсе», — сказал Бог-император. «Впрочем, мне уже доводилось иметь дело с пророчествами, и некоторые касались меня лично. И, должен отметить, не все они сработали так, как надо. Пророчество — это еще не предопределенность». «Что-то скучновато становится», — сказал я. Кевин понял намек и снова набулькал. Мы выпили. Федор застонал. «Вопрос в следующем», — сказал Кевин. «Являемся ли мы инициаторами апокалипсиса? Или только... Являемся ли мы инициаторами апокалипсиса? Или только его вестниками? Я имею в виду, начнется ли он из-за наших действий, или же нам просто достаточно собраться тут вместе, чтобы все завертелось?» «Такой информацией я не обладаю», — сказал Федор. «Печально», — сказал Кевин. «Это же самое интересное. В принципе, любой из нас может обрушить на этот город огненный дождь. Главное, пока непонятно, зачем нам это делать». «Я не могу», — сказал я. «Вспомни инцидент на Хвире», — посоветовал Федор. «Это было в момент воздаяния», — сказал я. «А сейчас я не на работе». «А карго-культ, значит, у меня». С улицы послышался какой-то шум. Мы замолкли и услышали гулкие шаги. Кто-то шел по деревянному крыльцу трактира, кто-то достаточно тяжелый. Слишком тяжелый для молодой женщины. Да и подкованных железом сапог я на ней не помнил. Значит, не журналистка. «Вот и четвертый», — простонал Федор. «Сейчас все и начнется». Ручка медленно и со скрипом провернулась. Странно, а когда я выходил курить, ничего вроде бы не скрипело. Наш новый гость любил театральные эффекты и играть на чужих нервах. «Да заходи уже!» — сказал я, когда дверь начала открываться со скоростью 1 сантиметр в минуту. Дверь открылась, и он зашел. «Привет, Оберон», — сказал Кевин. «Пить будешь?» «Буду», — сказал магистр. Цокая каблуками ковбойских сапог, он прошелся по залу, выбрал себе стул и сел на него, забросив ноги на стол. Требовательно протянул руку, и Кевин сунул в нее наполненный бокал. «Я же говорил», — сказал я. «Теперь я тоже предсказатель, что ли?» «Вы облажались», — сказал магистр, сделав первый глоток. «Мы тоже рады тебя видеть, Оберон», — сказал Кевин. «Вы облажались и теперь напиваетесь». «Я тут вообще ни при чем», — сказал Федор. «Я не напиваюсь, я только что пришел». «Вы облажались», — сказал магистр в третий раз, и было понятно, что он упивается ситуацией и торопиться никуда не будет. «Вы думали, что вы такие умные, такие крутые, такие внекатегорийные, и затащите все на расслабоне. А фиг-то там! И это, несмотря даже на то, что я оставил вам все зацепки, намеки и инструментарий. Я надеялся, что в кои-то веки вы сможете разрулить очередной кризис без меня. Но вижу, что на это вы не способны». «Ну, ты тоже особо не преуспел», — заметил я. «Иначе тебя бы здесь не было. Или ты тупо похвастаться зашел?» «Но я хотя бы работаю, а не напиваюсь», — сказал магистр и сделал второй глоток бренди. «Редкостное пойло, кстати». «Ну, отчасти да», — признался Кевин. «В первом ящике было лучше». «С другой стороны, когда заканчивается первый ящик, разницы ты уже особо не чувствуешь». «Твои подданные наверняка тобой гордятся», — сказал магистр. «В общем, как бы там ни было, отныне мы будем работать сообща. И под моим, разумеется, руководством. Но команда не полная. Нам нужен Гарри. А для извлечения Гарри нам нужен венец. Итак...» Он протянул руку к Федору. Федор посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Отдай. В конце концов, это же его игрушка». «Вот, значит, как», — сказал магистр. Федор вздохнул и полез в инвентарь. Снаружи, откуда-то очень издалека, послышался легкий свист. Кевин с внезапно серьезным лицом поставил недопитый бокал на стол и принялся заворачивать правый рукав, под которым обычно скрывалась его фамильная магическая побрякушка. В руках Федора появился легендарный артефакт. Свист теперь был гораздо ближе, и стал он гораздо тяжелее. От него начало закладывать уши. Магистр вскочил на ноги, не обращая внимания на венец Демиурга, который Федор продолжал держать на ладони. «Убери пока!» – бросил он. «Три!» – Кевин вопросительно посмотрел на него. «Давай ты!» – сказал магистр. «Два!» – Кевин щелкнул пальцами и повесил между столами магический портал. «Какого тут?» – начал было Федор. «Один!» – сказал магистр. Где-то в паре кварталов от нас громыхнуло. Удар был такой силы, что трактир принялся ходить ходуном, а сверху на нас посыпался какой-то мусор. За окнами стало очень светло, а потом там расцвел огненный цветок. Я ускорился, Кевин ускорился, магистр ускорился. У Федора такой обилки не было, так что он продолжал стоять и что-то говорить, но его уже никто не слушал. Так что я схватил его поперек туловища и швырнул в портал. Возможно, я был не слишком аккуратен, но когда речь идет об очередном в твоей карьере апокалипсисе, пара ссадин и царапин, полученных во время эвакуации, это сущие пустяки. Магистр прыгнул в портал вторым. Кевин, чьи движения стали такими быстрыми, что его силуэт просто размазывался по воздуху, был третьим. Я замыкал нашу колонну, и уже одной ногой шагнув в магический проход, бога императора слегка задержался, чтобы посмотреть, что же будет дальше. И все случилось так, как и было предсказано. На город пролился огненный дождь. Я шагнул в бескрайнюю степь. Вслед за мной рвануло несколько языков пламени. Кевин спешно прикрыл окно, отсекая нас от бушующего по ту сторону огненного ада. А магистр похлопал меня по спине, сбивая огонь с одежды. Я огляделся по сторонам. Серые небеса, серая степь от горизонта до горизонта. Да более знакомый пейзаж, словно я тут уже когда-то бывал. Впрочем, некоторые места системы явно нарисованы с использованием копипаста. Так что вполне возможно, что я просто бывал в какой-то очень похожей местности. И все же что-то было не так. Я это чувствовал. «Что-то не так», — сказал я. «Я чувствую». Видимо, чувствовал не я один, потому что магистр уже сосредоточенно рылся в интерфейсе. Кевин спешно закатывал второй рукав, а Федор возводил вокруг нас магические щиты радужной окраски. В принципе, они могли быть любыми. Тут каждый маг выбирает на свой вкус. Так что вот такой он человек. Мгновением позже в один из них замолотили крупнокалиберные пули. Приняв на себя максимальное количество урона, щит лопнул. Но Федор тут же воздвиг еще один. Кевин положил руку ему на плечо, напитывая магической энергией. Из-под низких свинцовых облаков на нас вынырнуло звено штурмовых самолетов. Я дернулся, активирую призрачный клинок и сбил два, а в остальные не попал. Кевин убрал руку с плеча Федора, сделал какой-то хитрый пас, и все они исчезли в огне. Что ни говори, а бог-император — это лучшее средство противовоздушной обороны. «Не, это несерьезно», — пробормотал магистр. «Неужели они на самом деле рассчитывают справиться с нами силами нескольких беспилотников?» Кевин покачал головой. Одной рукой он уже открывал портал, а другой показывал прямо вверх. Туда, откуда, прорывая облачный слой, нам на головы падала новая порция ракет. «Апокалипсис, который всегда с тобой. Мы снова ускорились и шагнули в портал, захватив с собой Сумкина. И на этот раз я уже не стал задерживаться, чтобы посмотреть, что же происходит. Было уже понятно, что. Оставалось только выяснить, зачем. На этот раз мы оказались в темном глухом лесу. И небо было не видно из-за переплетения ветвей над нашими головами. Видимо, Кевин специально выбирал безлюдные места. Магистр щелкнул каблуками и раскрыл собственный портал. «Быстрее!» — сказал он. «Пока оно опять не началось!» «Ты думаешь, нет никаких оснований полагать, что третьей попытки не будет!» «Я могу!» — сказал Кевин. «Не можешь!» — отрезал магистр. «Твой способ передвижения дискредитирован. Тебя либо отслеживают, либо просчитали. И я даже не знаю, что в этой ситуации для нас хуже. Поэтому отсюда мы уйдем моим путем». «Это который хаотически непредсказуем?» — поинтересовался Кевин. «Зато его невозможно отследить», — сказал магистр. «По-моему, мы еще не настолько в опасности», — сказал Кевин. «Предлагаешь подождать, пока вон из-за того дерева не выйдет лазерный танк на пальчиковых батарейках?» — огрызнулся магистр. «Ты что, все еще не протрезвел, что ли?» «Мне пока и так комфортно», — сказал бук-император. Магистр пожал плечами и шагнул в свой портал, не сомневаясь, что мы последуем за ним. И мы последовали. Хаотический портал магистра привел нас на окраину какого-то маленького городка. Аккуратные домики, ухоженные участки с ровно подстриженными газонами и невысокими, чисто декоративными заборчиками, резвящиеся в лужах дети и строгие окрики родителей. Мы, большие и страшные, в это место категорически не вписывались. Здесь было хорошо, пока нас здесь не было. И я не хотел бы, чтобы с нашим визитом эта ситуация изменилась. «Вроде чисто», — сказал Федор, сканируя пространство. «Хотя...» — магистр выругался. Из-за угла на нас таки выехал танк. Грозный, серо-зеленый и, судя по размерам корпуса и форме башни, тоже беспилотный. Вполне могло оказаться, что он на самом деле лазерный и на пальчиковых батарейках. Но я не стал этого выяснять и развалил его надвое одним ударом призрачного клинка,